Глава 27. Ева. Думаю, что нет. Иди, не переживай. Пока я здесь, постараюсь тебя защитить. При этих словах в душе разлилось тепло и счастье, которого я давно уже не испытывала. Я под защитой. Под защитой Яна. Он — лучший мужчина, что мне доводилось встречать. С благодарностью сжала его ладонь. Он обнял пальцами мои в ответ. «Не обманывай, Ян, что я тебе не нужна. Я не сдамся». Пусть он сказал, что ничего быть не может уже дважды, и что ответить на чувства он не может. Не может ответить, и нет чувств — разные вещи. Он специально аккуратно выбирает слова. «Чувства есть, я знаю». Он смотрел в мои глаза, держал за руку и не спешил уходить. Он обманывает не только меня, но и самого себя. «Иди». Мягко высвободил свои руки от меня. «Родион может проснуться». Нехотя поднялась и пошла. У выхода обернулась. Смотрит вслед. Улыбнулась ему и пошла в спальню для гостей. Рядом с Родионом я спать просто бы не смогла. Завернулась в одеяло и лежала в темноте, снова перебирая в голове каждое слово моего телохранителя, каждое касание и нежный поцелуй. Он редко отвечает мне, но он наслаждается. Дал время прочувствовать ласку, а лишь потом оборвал. «Ты уже любишь меня, Ян. Ты не сможешь долго сопротивляться. Женщина всегда такое почувствует, какой бы маской равнодушия ни прикрылся мужчина. Он боится утонуть в этой страсти и потерять голову, привязаться. А боится, потому что хочет этого». Улыбнулась своим мыслям. План соблазнения номер два. «Я знаю, что делать, Ян». Ян. Проходил мимо комнат для гостей и заметил в одной из них открытую дверь. Заглянул. На кровати спала Ева. Она не пошла к Родиону. Не смогла. Что ж, это понятно. Он сам должен понимать, почему она его сторонится. Не удержался, зашел и присел возле нее. Лицо, наконец, спокойное. Маленькая красавица больше не плакала. Ее слезы рвут душу когтями. Такие слезы. Каждый раз, когда я вспоминаю ее исповедь, мне хочется свернуть шею Измайлову. Просто взять и хладнокровно скрутить. За нее, за просто девочку, за все его отвратительное и недостойное мужчины поведение. Таким жить не стоит. Но я не Господь Бог и не убийца. По личным мотивам никогда никого не убивал. Однако, когда я думаю о том, как он обращался с этой девочкой, хочется изменить своим принципам. Но я не буду этого делать. Он недостоин, чтобы я марал об него руки и брал грех умышленного убийства на себя. Я сделаю иначе. Обыграю его красиво. Завтра же я поеду к отцу Евы, и у меня уже есть план. Укрыл ее одеялом, которое она скинула во сне, и ушел к себе. Для Евы я тоже кое-что действительно придумал. Родион отнял контрацептивы. Не страшно, я куплю ей их сам. Завтра же поедет к врачу, пусть назначит таблетки. Измайлов никак не проконтролирует их прием и не будет знать о них. Хранится, препарат будет у меня, он не найдет его. Хотя бы забеременеть у Евы не выйдет. А насчет секса с ним тоже есть идея одна. Какое-то чувство внутри поселилось, что я не готов больше отдавать ему Еву. Пусть не моя, но и не его. Я не имею права прикасаться, взять ее, потому что потом будет только больнее, когда нам придется расстаться. Но и мучить ее Измайлову я тоже не позволю. Я лишу тебя ее, урод, не заслуживающий жизни. Ева. Утром Родиона уже не было в доме, что я заметила с облегчением. На учебу сегодня не нужно, и я никуда не торопилась. Приняла душ, привела себя в порядок и спустилась вниз. На кухне, как всегда, на плите варил кофе Ян. «Доброе утро», — сказала ему. «Доброе», — обернулся он. «Садись, на тебя тоже сварил». «Нет, он не просто лучший мужчина, он идеальный». «Спасибо», — улыбнулась, довольная жизнью на сегодня, и пошла вытаскивать из холодильника колбасу и сыр. Ян мне кофе, а я ему бутерброды. Отличная семейная пара бы вышла, если бы не Родион между нами. Но очень надеюсь, что это уже ненадолго. Красиво нарезала деликатесы, разложила на хлеб. Мужчина в это время уже наливал кофе по чашкам. Поставил одну передо мной, а со своей хотел уже было уйти. «Ян!» — позвала его, и он повернул ко мне голову. «Куда ты?» «Я не завтракаю здесь. Ведь ты же сидишь». «Брось. Садись со мной. Когда нет его, я хочу обедать вместе». Он немного нахмурился и ответил: «Я думаю, это лишнее». «Ян», — настаивала я. Он не смог проигнорировать мою просьбу и вернулся. Сел за стол и стал молча пить кофе. Бутерброды взял. Потом снова заговорил. «Какие планы на сегодня?» «Никаких», — пожала плечами. «К папе бы съездить». «Съездим», — кивнул Ян. «Заодно я с ним поговорю». «Уже сегодня?» Почему-то разволновалась. «А что тянуть? Или тебе тут нравится?» Глянул он на меня внимательно. «Нет, ты что?» — помотала головой. «Просто не ожидала, что ты начнешь действовать так быстро и вообще станешь мне помогать. Спасибо тебе, Ян». Накрыла его руку своей ладонью. Глянул строго, но убирать свои пальцы не стал. «Ты даже не представляешь, что ты для меня делаешь». «Не стоит. Я нормальный мужчина, в отличие от...» Небрежно махнул он рукой. «Ладно, неважно. Смотреть спокойно на то, что происходит, я не могу. Поедем к твоему отцу, но сначала заедем в клинику». «Клинику? Зачем?» «Но ты ведь не хочешь детей?» «Хочу, но не от него». Ян несколько секунд смотрел на меня, потом продолжил. «Вот мы и поедем решать вопрос о том, чтобы ты не забеременела. И вообще, ограничим его доступ к тебе». «Как?» «Очень просто. По медпоказаниям». «Ты хочешь сделать справку для Родиона?» «Да. Даже знаю, какую именно. Это точно его угомонит». «Какую?» «Узнаешь. Доедай и собирайся».